Глава 4. Махросиас жутко закричал. Белый огонь разом охватил его с головы до ног, и он кричал все громче и страшнее. Этот дикий вопль боли заставил Михаила пригнуться, словно под непомерной тяжестью. Голова раскалилась. Он ощутил, что череп вот-вот лопнет. Он сам захрипел в изнеможении, но заставил себя изо всех сил удерживать свое слабеющее пламя. Красный огонь все же начал стихать, опускаться к полу. Махросиас, не сходя с места, раскачивался, то хватаясь за лицо, то отмахиваясь от невидимого противника. Через красную стену огня было видно, как его лицо расплывается, растягивается то вширь, то по диагонали. Коренастая фигура потеряла очертания. То ли пытается размазаться по всему пространству зала, то ли буйство магии начинает ломать пространство. Красное пламя самого Махросиаса, вопреки ожиданию Михаила, не утихло, а разгорелось еще сильнее. Страшный крик демона звучал уже не так оглушающе. Из огня высовывались то руки, ставшие в пятеро громаднее, то рогатая голова, огромная как скала. Он слепо шарил в косматых клубах огня. Фигура пугающе выросла. Но в крике уже не победная ярость, а только ужас и дикая боль. Михаил перевел дыхание, чувствуя с бешено колотящимся сердцем, что испытывает приятное ликование при виде гибели врага. Сзади за плечо ухватили крепкие пальцы. Михаил обернулся, глаза Азазеля вытаращены. Он прокричал. «Мишка, да ты монстр! Ну, в хорошем смысле слова. В самом хорошем, правда? Монстрище!» «Такая сила! Ну, а сейчас уходим. Хотя и приятно полюбоваться на смертные муки противника. Но надо, Мишка, надо!» Михаил дал увлечь себя назад. Абизад семенила рядом, ее щебечущий голосок прозвучал весело и счастливо. «С ним покончено?» «Если не уберемся сейчас», — сказала Азазель быстро, — «будет покончено и с нами». Громадную пещеру тряхнуло. Раздался подземный удар. В стенах побежали трещины. Со свода начали срываться мелкие камешки, но треск донесся и сверху. «Быстрее!» — прокричала Азазель. «Убегаем!» Он ринулся через зал. Пробежал по узкой анфиладе пещер комнат. Далеко впереди с грохотом рухнула глыба, преграждая путь, а мелкие камни и щебень быстро завалили сводчатый выход. Бионакит, он бежал впереди, остановился. «Сюда!» — крикнул он. «Здесь!» Грохот падающих камней заглушал его слова. Огромная глыба закачалась в стене над щелью, поползла вниз, сдвигая другие. Бионакит с проклятиями со всех ног бросился обратно. Камни сыпались и сыпались, засыпая щель, обнаруженную бионакитом. Абизад вскрикнула в страхе. «Мы в тупике!» Михаил в ярости, еще не остыв от безумной схватки, совершенно бездумно метнул в эту лавину огонь, даже не сообразив, что делает, а просто ударил, как в Махросиаса. Пламенный шар вылетел из ладони с такой силой, что разнес не только камни, но и со страшной силой влетел в узкий проход, замеченный бионакитом. Там затрещало, щель расширилась, но сверху начали рушиться огромные глыбы. Зато там, по ту сторону лавины, блеснуло яркое солнце, даже пахнуло свежим воздухом. Азазель вскрикнул. «Заставь дурака!» Не договорив, он ухватил Абизад за пояс и швырнул в пролом. Михаил по его требовательному жесту прыгнул следом. Азазель кивнул бионакиту. Сам выждал, когда рухнут еще два огромных куска, и метнулся за ними, точно проскочив между огромными падающими булыжниками. На той стороне, уже под ярким солнцем, отбежали, хотя глыбы не раскатываются. Остаются бесформенные груды камней. Даже осели, словно две трети провалились в подземные пещеры. Азазель развернулся к Михаилу. Звучно шлепнул по плечу. «Ты молодец! Победил!» Михаил прохрипел. «Тогда почему не чувствую себя победителем?» «Потому что», — ответила Азазель с веселой злостью, — «победителей в этой вечной войне нет, и я не знаю, как ее прекратить. Все, уходим из этого проклятого места». Михаил провел ладонью по лбу, стирая с лица крупные капли пота. «Насколько я понимаю», — сказал он колеблющимся голосом, — «мы стерли с лица земли целый рассадник тьмы, как говоришь ты красивым штилем». «Вообще-то перебили целое гнездо», — подтвердила Азазель. «Или даже перевалочный лагерь из ада в наши города и веси». Абизад сказала мелодичным голосом. «Это прекрасно, правда?» Бианакит подтвердил. «Все правда. Иначе за каждым пришлось бы гоняться долго». Азазель с широкой усмешкой победителя повернулся к Михаилу. «Доволен?» Михаил все еще чувствовал, как бешено колотится сердце. В глазах Азазеля явная насмешка. Потому ответил несколько нехотя. «Это жестоко, но мы сделали хорошее дело. Зло должно быть уничтожено». «Зверски», — добавил Азазель. «Абизад, видела, как зверски и сладострастно твой повелитель уничтожал зло? Любит он это дело, просто обожает. А если зла нет, бьет всех, кто не успел убежать». Абизад посмотрела на Михаила с опаской, потом сказала решительно. «Пусть бьет, если ему так хорошо». Азазель проворчал. «Нет бы сказала, чтобы нас спасти». «Не слушай его, Абизад», — сказал Михаил. «Это же Азазель, чего от него еще ждать? Он похудеет, если нас не обидит». Азазель оглянулся, вздохнул. «Я силенки подыстратил, но вот Мишка от драки отлынивал, силы сберег. Я нацелюсь, а он добавит, как говорят в народе, благотворного импульса». Он опустил ладони на плечи Михаилу и Бианакиту. Бианакит точно так же обнял Абизад и Азазеля. Михаил не успел слова сказать, как от ладони Азазеля пошел жар. Больно и страшно, пропек кожу так, что вот-вот воспламенится плоть. На мгновение зависли в страшной черноте. Ни звезд, ни времени, только смертный ужас. Но после мучительного ожидания подошвы ударились о твердый пол. Над головой блеснул тусклый свет мелкой лампочки. Михаил узнал знакомые стены тесной кладовки. Рядом раздался хриплый голос Азазеля. «Я точен. А ты, Мишка, мог бы и не пугать нас так». Он толкнул дверь. Михаил пропустил вперед Абизад и тоже вышел в залитую ярким светом прихожую. Бианакит вышел последним. Михаил зябко передернул плечами. «Я старался», — сказал он тихо. «Азазель, что я сделал не так?» «Откуда я знаю?» — огрызнулся Азазель. «В следующий раз не тормози, это опасно. Даже больше, чем ты думаешь. Ты даже не знаешь, что нас подстерегало в первозданном хаосе». «А ты знаешь». «Я в нем не был», — огрызнулся Азазель. Но по его лицу промелькнули тени. Михаил с холодом понял, что Азазель, если не бывал там, то наверняка кое-что знает. И это знание его страшит больше, чем все противники ада. На кухне вспыхнули огни. Загорелись сигнальные лампочки. Тут же прозвенел голосок Сири, в котором даже Михаил уловил сильнейшее смущение. «Сагиб, вы не сказали, когда вернетесь. Я сейчас быстро приготовлю обед». «Трапезу», — поправила Азазель. «Когда ни завтрак, ни обед и ни ужин, то просто трапеза. Или пир. Можно застолье». «Язык людей насчет пожрать очень богат и щедр, а насчет выпить так вообще». Абизад сказала с независимым видом. «Я с вашего разрешения приму душ. Надо смыть слюни этих животных». «А я пока посмотрю новости», — сказал Бианакит кратко. «Люблю этот дрочливый мир. Люди живут весело. Теперь понимаю, почему они счастливы и радостно идут в будущее». «Строим», — согласился Азазель. «Вон, как Михаил, даже с песнями, несмотря на идеологические разногласия». «Хоть и в разные стороны», — уточнил Бианакит. Он ушел в гостиную и тяжело рухнул на диван. Михаил вслед за Азазелем отправился на кухню, сел рядом и всмотрелся в подвижное лицо падшего ангела. «Но тебя что-то тревожит». «А тебя нет?» — ответила Азазель с интересом. «Ах да, ты же солдат, откуда у тебя чувствительность? Как тебе та драка?» «Понравилось», — сообщил Михаил с некоторой неловкостью. «Красиво и достаточно легко. Даже костюм не запачкался. Чуточку странно». Азазель кивнул, не сводя с него внимательного взгляда. «Вот-вот, если честно, как раз это и тревожит. Пока Сири готовит, давай по пивку. Или сразу вина?» «Вина», — ответил Михаил. «Пиво для мужиков и нолов. А тревожит почему?» «А потому», — ответила Азазель, — «что легко. Меня это настораживает. Победы должны быть трудными». «Это не патетика, Мишка. Легкость может быть ловушкой. А тебе самому не кажется, что мы свернули на легкую дорожку? Вернее, нас свернули». Михаил поинтересовался настороженно. «Хочешь напомнить, что нужно искать способ перекрыть дыру из ада, а вместо этого мышей гоняем?» Азазель кивнул. «Молодец, схватываешь, будто и не архангел». Михаил пугливо оглянулся, прошипел. «Тихо ты!» «Никто не слышит», — заверила Азазель. «А подслушивающей аппаратуры нет. У меня контрмеры строгие. В общем, чувствую какую-то очень хитрую сволочь, что пытается нас удержать на этой мелкой работе, пока где-то творится большое зло». Михаил покачал головой. «Что-то готовят?» «Именно. А когда, наконец, поймем, что нас обвели вокруг пальца, будет слишком поздно. Держи». Михаил взял протянутый ему бокал с искрящимся шампанским. Так у людей празднуют победы. Сказал встревоженно. «Тогда давай сейчас же...» «Сперва поедим», — прервала Зазель. «И выработаем стратегию. Ты заметил, люди слишком часто и много едят. И вообще большинство важных вопросов решают за накрытым столом или на охоте за шашлыками, как члены политбюро». Михаил отпил полбокала, но не удержался. Осушил до дна. Азазель моментально наполнил его снова. Михаил сказал с неловкостью. «Ничего не имею против. Я тоже, оказывается, люблю поесть». «И выпить», — сказала Азазель с усмешкой. «Ладно, ладно, вино прекрасное. Это не пойло, которым нажрался Ной до свинского состояния. У нас все благороднее, хотя результатец тот же. Сейчас нам не помешал бы тот, кто подскажет, где этот портал из ада. Но, увы, еще царь Саул всех гадателей и предсказателей изгнал из страны, а в захватываемых чужих землях немедленно предавал мечу. Однако же и сейчас, вот даже по интернету и телевидению идут объявления от гадалок, ведьм, магов, целителей, экстрасенсов. Правда, все жулики. Такие точно не подскажут, где портал». Михаил сказал сурово. «Саула нет, но есть мы». Азазель сказал обреченно. «А что мы можем?» «Выжечь всех гадателей и предсказателей каленым железом». Азазель с хмурым видом налил себе в большой бокал вина. «А еще экспертов и аналитиков». «Хорошо бы, но ложное понимание культурки не позволяет. И, кстати, это тоже ложная и очень соблазнительная дорожка для нас. Если вдруг не знаешь, даже Саул в своей стране гадателей не убивал. А изгонять у нас нет права. К тому же самое главное, народ уже достаточно свободен. На эти объявления смотрит свысока и посмеивается. Дескать, дураков нет». «Но если объявления появляются...» «Так дураки есть», — договорил за него Азазель. «Но мало. Наверное, так и надо. Народу вреда не будет, а отдельные обманутые дураки всем пример как не надо. Это вроде прививок, только не отдельным человеком, а обществу». «А так бывает?» «Да постоянно. Еще со времен фараонов. Хотя что ты видел с такой высоты? Орел?» Он откинулся на спинку кресла. Вид отдыхающий и расслабленный. В самом деле, поэт на отдыхе, рубашка расстегнута до пояса, в правой руке бокал с искрящимся шампанским. Довольные глаза посматривают с барским снисхождением. Михаил сказал сердито. «А вот мне такое не нравится. Даже отдельные дураки — наши дураки. Мы обязаны защищать всех по обязанности сильных, иначе нехорошо». «Как хочешь», — ответила Азазель с безразличием. «Ты же ангел, можешь быть мелочным». «А ты?» Азазель ответил с достоинством. «Мне вот нельзя, с меня спрос выше. Я защищаю популяцию, так здесь говорят о народе в значении всех народов. Потому я всеохватен». «А я стратег», — напомнил Михаил сурово, — «стратег всего небесного воинства». «Ну так и защищай всех», — ответила Азазель мирно, — «пока тебя не переизбрали. Как у вас там с демократией?» «Никакой демократии», — отрезал Михаил люто. Азазель широко заулыбался. «Вот это мне нравится. А кому солдаты не нравятся? Ваша прямота, верность присяге. Прям родными пещерами и шкурами мамонтов пахнуло. Давай еще налью, что-то бокалы какие-то мелкие». Ной уже был выпивохой, когда Творец принял решение спасти его, потому что остальные были еще хуже. Так что вино не совсем уж и зло. Давай по-красному. Из всех вин предпочитаю сладкое и полусладкое. «Но и не был алкоголиком», — возразил Михаил. «Просто выпивал частенько». «Но да без памятства», — уточнила Азазель ехидно. Михаил уловил намек на случай, из-за чего проклял младшего из своих сыновей. «Так что пей, я же не заставляю тебя упиваться, как Ной». Михаил смолчал, и Азазель, принимая это как согласие, взял возникшую на столе бутылку и поднес горлышко к краю бокала в руке Михаила. На этот раз полилось густой струей темно-красное, вспенилось по ту сторону тонкого стекла. Михаил зябко передернул плечами, вспомнил, сколько крови пролилось от его меча совсем недавно. Пить как-то не совсем сразу, но перехотелось. Азазель предупредил. «Когда придет Абизад, сам ей налей». «Зачем?» «За женщинами нужно ухаживать», — пояснила Зазель. «Так, по мелочи. Крупную заботу не замечают, такая у них натура, потому много и не надо. А мелочи соблюдай, не пожалеешь». От входной двери донесся требовательный звонок. Михаил насторожился. Зазель поднялся с самым недовольным видом, а Михаил поправил пистолет в кобуре скрытого ношения. Любой гость сперва договаривается о встрече, потом звонит в домофон. «Открыть», — велела Зазель. Дверь щелкнула замком и распахнулась. Через порог переступил рослый, хорошо сложенный мужчина с до синевы выбритым лицом, в прекрасном костюме и блестящих туфлях. Азазель вышел к нему навстречу. Михаил встал сбоку, чувствуя всеми фибрами неприятности и видя, как напрягся Азазель. Вошедший сказал вежливо, приятным голосом. «Меня зовут Адрамелек, и я со срочным сообщением. Кто из вас...» «Ага, понятно». Он коротко поклонился Азазелю, на Михаила бросил быстрый взгляд и снова повернулся к хозяину квартиры. «Заходи», — пригласил Азазель. «Что пьешь, Адрамелек?» Демон ответил ровным, вежливым голосом. «К сожалению, мое время ограничено. Велено передать послание и тут же вернуться. Мы можем наедине?» «Этот мальчик», — ответил Азазель и кивнул в сторону Михаила, — «телохранитель. Вроде местного Нула. Туп как пробка, но предан беспредельно. Все равно ничего не поймет, он же из армии.